А с этим что делать? С чем? Вот с этим, видишь, змея. Она выползла на тропинку. Спокойно, Маша. Сейчас я ее чем-нибудь по башке шандарахну. Не надо, может, лучше пойдем своей дорогой? Нет, смотри, какая она противная. Значит, надо по ней шандарахнуть. Сейчас возьму большую корягу. Не надо. Зачем обижать бедного ужика? Профессор, как хорошо, что вы здесь оказались. На нас напала змея. Ну что вы такое говорите? Она сама вас боится. Вон какая страшная коряга у Пети. Это не ядовитая змея, называется уж. Она не опасна. Видите, она не пытается на вас напасть, а наоборот старается улизнуть и поскорее. Да, точно. Она уже скрылась в траве. В средней полосе России водится только одна ядовитая змея. Она называется гадюка. Она не такая трусиха, как уж, и убегать не станет, но и нападать тоже не будет. Если, конечно, вы сами на нее не нападете. А что же делать, если мы встретим гадюку? Надо шандарахнуть ее чем-нибудь по башке. Тебе бы только шандарахнуть. Если ты промахнешься, гадюка может напасть на тебя. Лучше не трогать ее. Не бейте, не наступайте ей на хвост, не берите в руки. Зубы у гадюки короткие. Прокусить штанину и тем более сапог она не может. Наткнувшись на змею, проходите мимо. Позвольте ей спокойно уйти. По лесу лучше всего ходить с палкой, создавая предупреждающий шум, раздвигая подозрительные заросли. А если мы встретим медвежонка? Ха! В Московской области медведи не водятся. Или водятся, Владимир Сергеевич? Медведь в Московской области гость редкий. А что делать, если мы его все-таки найдем? Ну, в этом я очень сильно сомневаюсь, но если все же произойдет такая удивительная встреча, старайтесь не привлекать его внимания и ни в коем случае не приближайтесь к нему. А если он голодный, мы могли бы его накормить? Накормить! Вот будет картина. Маша и медведь. Медведь – это хищник. Знаешь, чем он питается? В сказках – медом и ягодами. А в жизни – маленькими, глупыми девчонками. Все верно, друзья мои. Медведь в дикой природе ведет себя не так, как в сказках, зоопарке или цирке. В неволе он живет на всем готовом, а в лесу ему приходится самому заботиться о своем пропитании. Если вы случайно натолкнулись на него, старайтесь не смотреть ему в глаза. Он может расценить это как агрессию. Соблюдайте спокойствие, не поворачиваясь спиной к медведю, медленно уходите туда, откуда пришли. Медленно? Интересно, у кого хватит духа идти спокойным шагом, когда на него смотрит медведь, который при этом находится в совершенно неогороженном пространстве? Я бы точно пустился на утек. Ни в коем случае не бегите. Зверь может погнаться за вами. Ничего, я быстро бегаю, не догонит, он ведь косолапый. Отнюдь. Медведь – животное быстрое и ловкое. Лес – это его стихия. В лесу он чувствует себя, как рыба в воде. Его перевалочная походка только кажется неуклюжей. Бурый медведь может развить скорость до 60 километров в час. Ого! Он бегает почти в 6 раз быстрее меня. Правда, такую скорость они развивают только в исключительных случаях. Бывает, что он просто берет добычу измором, преследуя ее обычным шагом, пока она не выдохнется. Так что лучше его не провоцировать. А как понять, что мы его все-таки спровоцировали? Обратите внимание на его уши. Если они стоят вертикально, то все в порядке, он вас не заметил или вы ему не интересны. А если прижаты к голове и шерсть встает дыбом, скалит зубы, разевая пасть, значит, он разозлен, готов пугнуть или напасть серьезно. Тут уж надо, наоборот, постараться испугать его самого. Резко и громко крикнуть, расставив руки. Бывает, это срабатывает. Но лучше, конечно, не встречать медведя в лесу. Я лично согласен видеться с ним только в зоопарке. А есть в лесу дикие звери, которые не прочь пообщаться с человеком? Ну, не для того, чтобы его съесть, а просто так. Лоси, лисички, зайчики или олени. Ну, хоть кто-нибудь. Дикие звери потому и называются дикими, что не дружат с человеком. Человек для них враг. И в этом нет ничего плохого, ведь люди бывают разные. Одни могут приручить зверя, и он перестанет бояться человека, а другие воспользуются этим и убьют доверчивое животное. Поэтому звери держатся подальше от людей. Но бывает, что некоторые особи теряют осторожность и ведут себя необычно. Они безбоязненно подходят к людям и, кажется, готовы с ними общаться. Тут надо быть очень осторожным. Почему? Потому что дикое животное никогда не приблизится к вам по доброй воле. Если зверь подходит к вам, то, скорее всего, он болен бешенством. Это очень опасное заболевание, которое передается человеку. Бешенством болеют белки, лисы, волки, собаки, кошки и другие животные. Если зверь укусит, оцарапает или просто смочит слюной вашу руку, надо срочно обратиться к врачу. А где его найдешь в лесу-то? Это только в вашей программе, профессор, они из кустов появляются. До появления первых признаков заболевания у вас есть дней 10. Так что это можно сделать, вернувшись домой.